Глава 11. За окном сверкнула молния, а следом прогрохотали гневно небеса. По стеклу еще сильнее забили крупные капли дождя. Вода тянулась ко мне, откликаясь на мою магию, которая в последний час зло клубилось внутри. Дракон желал быстрее разобраться со всеми, кто посмел разозлить его. В первую очередь леди Колию, что посмела наврать о ребенке. Дракон болезненно воспринимал это, и мне приходилось прилагать усилия, чтобы его усмирить. На удивление, присутствие Ирины и ее запах влияли на дракона. Он тянулся к девушке. Она его тоже заинтересовала. Рядом с ней он успокаивался, но в то же время желал. Я не мог понять, что он желал, и это меня настораживало. «Удивительно», — прошептала Франция, когда мы с Риной рассказали историю ее попадания. «Давно у нас не было попаданцев. Что же тебя притянуло сюда, вырвав из своего мира?» «То есть это может быть не случайность?» — встревоженно спросила девушка, пытаясь унять дрожь в руках. «Нет, не случайность. В тебе что-то есть. Некая сила, но она глубоко и крепко спит. Ее что-то должно пробудить. «Но что? Я не знаю», — прищурившись, ответила ведьма. «Какая сила?» — испугалась Ирина и бросила на меня встревоженный взгляд. «Это магия, девочка. Дар твой. Но какой мне неведомо пока. Слишком скрыто, слишком глубоко. Если бы я не была ведьмой, то не почувствовала и не увидела его в тебе». Я удивленно смотрел на попаданку, сжавшуюся в кресле. И ведьма, заметив это, добавила. «Даже наш дракон не почуял в тебе силы». «Я и сейчас не чувствую», — подтвердил слова ведьмы. Ирина обхватила себя за плечи. «Что это может быть? Какие силы? Я ничего не чувствую в себе и никаких изменений. Это может быть опасно?» Последняя она спросила совсем тихо, явно испугавшись собственных слов. «А ты не почувствуешь, пока дар не пробудется. Но не стоит бояться, девочка. Ты сильная, справишься». Мягко улыбнулась ведьма и погладила Ирину по плечу. Франции девушка понравилась. Она словно увидела что-то гораздо большее и прониклась ею. Неудивительно. Ведьмы видят гораздо больше остальных. У них особый дар. Они способны заглядывать в души. Простые ведьмы просто чувствуют намерения живых существ, а сильные видят саму суть. Франция — одна из самых сильных во всей империи. Я даже ухмыльнулся, уверившись, что сделал правильный выбор в том, кого назвать своей будущей женой. Если бы Рина была черна душой или со злыми намерениями, то Франция бы себя так не вела по отношению к попаданке. «Пока это отложим. У нас есть сейчас срочное дело. Нужно разобраться с беременной леди. Неси мой саквояж, Рикон», — кивнула ведьма на небольшую темно-коричневую сумку, лежащую на полу, где совсем недавно открывался портал. Я передал сумку ведьме, и та вытащила из нее несколько камней с золотыми вкраплениями, два амулета и бутылек с зеленой вязкой жидкостью. «Эти камни полны магии. В них слезы древних дриад, что разрушали любую иллюзию. Амулеты высосут магию из леди, и та не сможет больше подпитывать обманку. Или из артефактов, что на ней. Все заберут. Она стойко лечебная. Пускай леди ее выпьет после, чтобы ребеночек не пострадал от резкого скачка магии», — объяснила ведьма, складывая все обратно в сумку. «Когда я начну, леди будет сопротивляться. Она быстро поймет, что я делаю. Поэтому ты, Рикон, проследи за этой леди, пока я не закончу». «Хорошо», — кивнул старушке и посмотрел на Арину. «Пойдешь с нами?» Девушка в удивлении приподняла брови, явно не понимая, зачем я ее беру с собой. А я сам не знал. Почему-то хотелось, чтобы она лично убедилась, что Коля обманывает. Странное желание. Несвойственное мне. «Ладно», — согласилась попаданка и вышла вслед за нами из кабинета. Через 10 минут мы вошли в лекарскую, где нас ожидали встревоженный лекарь и Лукерс. Леди, завидев нас, зло ухмыльнулась и истерично начала высказывать претензии, что ее посмели так долго держать в лекарской, ведь она устала и хотела отдыхать. «Что это?» — с опаской спросила Коля, когда ведьма начала вытаскивать содержимое из сумки и выставлять на тумбочке у кушетки леди. «Проверка», — сложив руки на груди, ответил леди, и та зло сверкнула глазами. «Меня уже проверил ваш лекарь», — фыркнула девушка, делая вид, что ее происходящее совершенно не напугало. Но я видел, что это совсем не так. «А теперь вас, леди Коля, проверит ведьма». Лекарь немного приблизился и с интересом посмотрел на камни со слезами дриад. Это такая редкость, которую не то чтобы многие не видели, о ней попросту большинство и не знало вовсе. Как и не знала леди Коля, поскольку она скептически посмотрела на сгорбившуюся у тумбочки ведьму и презренно фыркнула. «Все готово. Ложитесь, леди», — сказала Франция. И как только голова Коли коснулась подушки, ведьма положила на ее грудь два амулета. «Что это за гадость?» — заверещала Коля, как только амулеты сверкнули фиолетовым и начали поглощать ее магию, а следом засветились золотом и камни. Леди попыталась сбросить амулеты и встать, но я моментально оказался рядом и, придержав девушку за плечи, зло сощурился и со сталью в голосе приказал. «Лежите и не двигайтесь, леди, иначе я вас свяжу». Коля испуганно затихла, и в широко распахнутых глазах заблестели слезы. «Вам и вашему ребенку ничего не угрожает. Это простая процедура», — заверила ведьма, проводя рукой над дрожащей девушкой. «Рикон! Рикон, я...» — схлипнула Коля, но я не обратил на нее внимания, переместив взгляд на живот девушки. Ничего более не происходило около минуты, а затем... Ведьма опустила руки на лоб девушки, прошептала тихо слова на древнем языке, и Колю охватило фиолетовое свечение с золотыми всполохами. «Невероятно!» — прошептал лекарь, когда свет с всполохами исчез. «Рикон!» — плакала Коля, когда ведьма убрала руки. Леди медленно приподнялась и села на кушетке, обхватив себя за плечи. «Рикон, я не хотела обманывать тебя. Я так люблю тебя, что пошла на это только чтобы быть с тобой. Рикон!» Леди испуганно сжалась, закрыла лицо руками и разревелась навзрыд. Франция открыла бутылек и заставила выпить леди содержимое до дна. А когда та немного успокоилась и в ужасе посмотрела на меня, я вынес приговор для нее. «Сейчас я вызову вашего отца, которому предъявлю ваше преступление. За обман ваша семья заплатит огромную сумму, которая полностью пойдет на благо герцогства. Все пройдет через суд, с оглаской вашего преступления. За то, что вы использовали запрещенную магию, будете изгнаны из герцогства». «Нет! Нет, пожалуйста, Рикон, нет!» Вновь заревела девушка и бросилась ко мне, но я не позволил ей себя коснуться. И та осталась стоять рядом, обхватив себя за плечи и трясясь. «Только не это! Ты же не настолько жесток! Я не сделала ничего ужасного! Это все из-за любви к тебе! Я хотела быть с тобой, Рикон!» «Ты сделала это из-за корысти. Статус герцогини сподвиг тебя на обман и использование запрещенной магии, а не любовь», — отрезал я и развернулся к выходу. «Больше мне с тобой говорить не о чем. Лукерс, отправь стражу сопроводить леди в мой кабинет. Там мы дождемся ее отца». Откладывать на утро я не собирался, что было бы разумнее. Но завтра я объявлю Рину своей невестой и назначу дату свадьбы. Не хотелось бы омрачать настолько этот день. Пусть лучше все решится сегодня. «Рикон?» — догнала меня в коридоре попаданка, и я остановился, обернувшись к ней. Девушка выглядела встревоженной и немного напуганной. «Извини, что я вмешиваюсь, но она все же беременна. Пусть это и не твой ребенок, но все же. Такой стресс может сказаться на беременности. Ее так трясет, у леди истерика. Быть может, немного смягчить наказание, ведь страшного не произошло». Я с изумлением смотрел на попаданку, которая сочувствовала и заботилась о той, которая с удовольствием стерла бы саму Рину в порошок и не испытала бы ни капли этого сочувствия. «Хорошо, я подумаю до прихода ее отца», — медленно ответил я. Я не собирался смягчать приговор, считая и так, что леди легко отделалась. Но было что-то такое во взгляде попаданки, отчего я почувствовал... Да мрак побери, я совсем запутался уже. Эта попаданка вызывает странные чувства и желания. И времени разобраться во всем этом у меня нет. Тебе нужно отдохнуть. Лукерс проводит тебя в твои покои. Я приду после того, как разберусь с леди Колией, и мы поговорим. Управляющие с Франции вышли из лекарской, и я, отдав распоряжение Луркасу, отправился в кабинет вместе с ведьмой. «Рина добрая девочка. Береги ее. Она ничего не знает о нашем мире, и этим может воспользоваться кто-то из знати. Сам знаешь, что змей там полно», — сказала ведьма, как только мы вошли в кабинет. Я подошел к окну и, открыв его, с наслаждением вдохнул прохладный воздух. Крупные капли ударили в лицо, и я улыбнулся, чувствуя мощь родной стихии. Она ласково делилась силой и звала к себе. Так хотелось сейчас все бросить, обернуться драконом и с наслаждением пролететь сквозь напитанные влагой тучи, нырнуть в голубое озеро у замка и остаться там на всю ночь. Но я не мог, и пришлось с сожалением закрыть окно. Быть может, я все же вырвусь этой ночью, но не сейчас. «Знаю и позабочусь о ней. Ты останешься в моем замке?» — спросил ведьму, что с улыбкой наблюдала за мной. «Да», — неожиданно согласилась старушка и лукаво подмигнула мне. «Останусь до твоей свадьбы. Такое событие я не могу пропустить, мой мальчик». «Я очень рад», — искренне улыбнулся ведьме и позвал служанку. «Твои покои всегда ждут тебя, Франция». Как только вошла служанка, я приказал подготовить все для ведьмы. Девушка покорно кивнула и увела с собой загадочно улыбающуюся ведьму. Нужно узнать у Франции завтра, что ее так веселит во всем этом бедламе. Ждать долго отца Коли не пришлось. Он явился меньше, чем через час, и у нас сложился с ним тяжелый разговор в присутствии его рыдающей дочери. Мужчина был зол и напуган, просил смилостивиться над их семьей, и я, вспомнив про слова Рины, смягчил наказание. Огласку получит сам факт обмана, но про использование запрещенной магии будет умолчено. Это даже хорошо. Пусть про это не знают остальные, чтобы не было соблазна пойти по примеру Коли в надежде, что про них никто не узнает. Также я не стал более требовать покинуть герцогство, но жить в моем городе Коли запрещено. Есть и другие, пусть и более скромные. А вот размер денежной компенсации остался прежним. Отец леди богатый может позволить себе выплатить всю сумму, не обанкротившись. Больше всего, естественно, их напугала огласка. Ведь какой позор. В первую очередь, факт самой беременности вне брака. Но это как раз-таки и является показательной поркой для остальных. Спустя час гости покинули замок, и я отправился к Рине. У нас оставался незавершенный разговор о нашем договоре. Надеюсь, что хоть здесь пройдет все гладко, и я наконец-то смогу отдохнуть. Этот долгий и тяжелый день не желал заканчиваться спокойно.